С каждым часом солнечная система приближается на 43 тысячи миль к шаровидному скоплению М-13 в созвездии Геркулеса, и все же находятся недоумки, которые упорно отрицают прогресс. Ransom K. Farn. Все действующие лица, места и события в этой книге подлинные. Некоторые высказывания и мысли по необходимости сочинены автором. Ни одно из имен не изменено ради того, чтобы оградить невиновных, ибо Господь Бог хранит невинных по долгу своей небесной службы. Глава первая. Между вредом и вретищем. Мне кажется, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится, Малаки Констант. Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя. Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки религии плодились и процветали. Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало ответа вовне, вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее и попутно, зачем он это все сотворил. Человечество вечно забрасывало своих посланцев, пионеров, как можно дальше, на край света. Наконец оно запустило их в космическое пространство, в лишенную цвета, вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камешки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле. Кошмар бессмыслицы, который нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос, бесконечность вовне. Ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть. Мир вне нас, наконец, потерял свою выдуманную заманчивость. Мир внутри нас — вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась терра инкогнита, неведомая земля. Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди стародавних времен, души которых оставались еще непознанными? Перед вами истинная история из тех кошмарных веков, которые приходятся примерно годом больше, годом меньше, на период между Второй мировой войной и Третьим великим кризисом. Толпа гудела. Толпа собралась в ожидании материализации. Человек и его пес должны материализоваться, возникнуть из ничего. Поначалу они будут похожи на туманные облачка, но постепенно станут такими же плотными, как любой человек и любой пес из плоти и крови. Но толпе не суждено было поглазеть на материализацию. Материализация была в высшей степени частным делом и происходила в частном владении, так что ни о каком приглашении полюбоваться всласть не могло быть и речи. Материализация, как и современная цивилизованная казнь через повешение, должна была происходить за высокими глухими стенами под строгой охраной, и толпа снаружи ничем не отличалась от тех толп, которые собирались за стенами тюрьмы в ожидании казни. В толпе все знали, что видно ничего не будет, но каждый получал удовольствие, пробиваясь поближе, глазея на голую стену и воображая себе, что там творится. Таинство материализации, подобно таинству казни, как бы умножалось за стеной, превращалось в порнографическое зрелище, цветные слайды нечистого воображения, цветные слайды, которые толпа, как волшебный фонарь, проектировала на белый экран каменной стены. Это было в городе Ньюпорте, Род-Айленд, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. Это были стены поместья Румфордов. За 10 минут до назначенного времени материализации сотрудники полиции пустили слух, что материализация произошла досрочно, и что она произошла за пределами поместья, и что человека с собакой каждый может увидеть своими глазами в 2 кварталах отсюда. Толпа стопотом повалила на перекресток смотреть материализацию. Толпа обожала чудеса. За толпой не поспевала женщина с зобом, весившая 300 фунтов. У нее еще был яблочный леденец и 6-летняя девчушка. Девчушку она крепко держала за руку и дергала ее туда-сюда, как шарик на резинке. — Ванда Джун, — сказала она, — если ты не будешь себя хорошо вести, я тебя больше никогда в жизни не возьму на материализацию. Материализация происходила в течение 9 лет, каждые 59 дней. Ученейшие и достойнейшие мужи со всего света униженно молили о милости быть допущенными на материализацию, но их всех, невзирая на лица, ждал категорический отказ. Отказ в неизменной форме, написанный от руки личным секретарем миссис Румфорд. «Миссис Уинстон Найлс Румфорд просит меня уведомить вас о том, что она не в состоянии удовлетворить вашу просьбу. Она уверена, что вы поймете ее чувства. Феномен, который вы хотите наблюдать, семейная трагедия, едва ли предназначенная для посторонних, какими бы благородными побуждениями ни была вызвана их любознательность». Ни сама миссис Румфорд, ни ее слуги и помощники не отвечали ни на один из многих тысяч вопросов о материализации, которыми их засыпали. Миссис Румфорд считала, что она вправе давать миру лишь минимальное количество информации, и это исчезающе малое обязательство она считала выполненным, выпуская бюллетень через 24 часа после каждой материализации. Отчет никогда не превышал 100 слов. Ее дворецкий помещал бюллетень в стеклянный ящик, прикрепленный к стене возле единственного входа в поместье. Единственный вход в поместье был похож на дверцу из «Алисы в стране чудес» и находился в западной стене. Дверца была высотой всего в 4,5 фута, она была железная и запиралась на автоматический замок. Широкие ворота поместья были заложены кирпичом. Бюллетени, появлявшиеся в стеклянном ящике, были всегда одинаково скупы и отрывочны. Те сведения, которые в них сообщались, способны были нагнать тоску на любого человека, в котором теплилась хоть искорка любопытства. В бюллетенях указывалось точное время, когда муж миссис Румфорд Уинстон и его пес-казак материализовались, и точное время, когда они дематериализовались. Самочувствие человека и собаки неизменно характеризовалось как «хорошие». Между строк можно было прочесть, что муж миссис Румфорд обладает способностью ясно видеть прошлое и будущее, но ни одного примера такого прозрения там не приводилось. А толпу отвлекли обманным путем от стен поместья, чтобы очистить дорогу к железной дверце в западной стене для наемной закрытой машины. Стройный мужчина, одетый как денди начала века, вышел из машины и предъявил какую-то бумагу полисмену, охранявшему вход. Чтобы его не узнали, он был в темных очках и с фальшивой бородой. Полисмен кивнул, и мужчина, достав ключ из кармана, сам отпер дверь, нырнул внутрь и с грохотом захлопнул ее за собой. Лимузин отъехал. Над низкой железной дверью висел плакатик «Осторожно, злая собака». Огненные блики заката играли на бритвенных лезвиях и осколках битого стекла, заделанных в бетон наверху высокой стены. Человек, открывший дверцу собственным ключом, был первым, кого миссис Румфорд пригласила на материализацию, но это был вовсе не великий ученый. Наоборот, он был недоучкой. Его вышвырнули из университета штата Виргиния в конце первого семестра. Это был Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, самый богатый американец и один из самых отчаянных прожигателей жизни. «Осторожно, злая собака!» — предупреждал плакатик над железной дверцей. Но за дверцей у стены оказался только скелет собаки. Это был скелет громадного пса, мастифа. На нем болтался ошейник с шипами, прикрепленный к стене тяжелой цепью. Длинные клыки пса были сомкнуты. Его черепная коробка с парой челюстей представляла собой хитроумно сконструированную, безобидную, действующую модель механизма, рвущего плоть. Челюсти защелкивались, крак! Вот здесь раньше были горящие глаза, здесь настороженные уши, вот тут чуткий нос, а тут мозг хищника. Вон там и там были прикреплены приводные ремни мышц, и они смыкали клыки в глубине живой плоти. Вот так, крак! Скелет был символом, бутафорией, был затравкой для разговора подстроенной женщиной, который почти ни с кем не разговаривал. Никакая собака не жила и не подыхала на посту у этой стены. Кости миссис Румфорд купила у ветеринара, их для нее отбелили и вылащили, и скрепили проволокой. Этот скелет стоял в ряду многочисленных, горьких и непонятных намеков миссис Румфорд на то, какую глупую и злую шутку сыграло с ней время, ее собственный муж. Миссис Уинстон Найлс Румфорд стоила 17 миллионов долларов. Миссис Уинстон Найлс Румфорд занимала в обществе самое высокое место, какого можно достичь в Америке. Миссис Уинстон Найлс Румфорд была здорова, хороша собой и, к тому же, талантлива. Она была талантливой поэтессой. Она опубликовала анонимно тоненькую книжечку стихов под странным названием «Между вредом и вретищем». Книгу приняли довольно хорошо. Название намекало на то, что все слова, находящиеся в карманных словариках между «вредом» и «вретищем», относятся к слову «время». При всем своем богатстве и одаренности миссис Румфорд все же совершала странные поступки. Например, сажала на цепь у стены собачий скелет, замуровывала въездные ворота, запускала прославленный классический парк в Новой Англии до состояния джунглей. Мораль, деньги, положение в обществе, здоровье, красота и талант — это еще не все. Малаки Констант, самый богатый американец, запер за собою дверцу из «Алисы в стране чудес».

Констант на минуту позабыл, что человек, чью руку он держит в своей, просто некий аспект, временное сгущение волнового феномена, распыленного на всем пространстве от Солнца до Бетельгейзе. Но рукопожатие напомнило Константу, с чем он соприкоснулся. Его руку покалывал слабый, едва ощутимый электрический ток. Приглашение миссис Румфорд на материализацию нисколько не запугало Константа. Он не обратил внимания на высокомерный тон, тушеваться перед ней он не собирался. Констант был мужчиной, а миссис Румфорд — женщиной, и Констант был уверен, что при первой же возможности докажет ей свое несомненное превосходство. А вот Уинстон Найлс Румфорд, от тут дело другое. Он куда сильнее во всем, что касается духа, пространства, положения в обществе, секса и даже электричества. Рукопожатие и улыбка Уинстона Найлса Румфорда разрушили самомнение Константа так же быстро и умело, как рабочие после карнавала разбирают карусель. Констант, считавший себя достойным гонцом для самого всемогущего Господа Бога, вдруг совершенно сник перед весьма ограниченным величием Румфорда. Констант лихорадочно искал в своей памяти доказательств своего собственного величия. Он рылся в своей памяти, как воришка, вытряхивающий чужой бумажник. Констант убедился, что память его битком набита мятыми, передержанными фотографиями всех женщин, с которыми он спал, неправдоподобными свидетельствами об участии в еще более невероятных предприятиях, удостоверениями, которые приписывали ему достоинства и добродетели, каких можно было найти только в 3 миллиардах долларов. Там оказалась даже серебряная медаль на красной ленточке, награда за 2-е место в тройном прыжке на соревнованиях в закрытом помещении в университете штата Виргиния. Улыбка Румфорда продолжала сиять. Если продолжить сравнение с вором, который роется в чужом бумажнике, Констант вспорол даже швы в своей памяти в надежде обнаружить что-нибудь стоящее в секретном кармашке. Не было там никакого секретного кармана и ничего стоящего. У Константа в руках остались только ошметки от памяти, распотрошенные и жеванные лоскути. Древний дворецкий, с обожанием глядя на Румфорда, корчился и извивался в приступе раболепия, напоминая уродливую старуху, пытающуюся позировать для изображения Мадонны. — Мой хозяин! — умильно блеял он. — Мой молодой хозяин! — Кстати, я читаю ваши мысли, — сказал Румфорд. — Правда? — робко отозвался Констант. — Нет ничего легче, — сказал Румфорд. В глазах у него замелькали искорки. — Вы неплохой малый, знаете ли, — сказал он, — особенно, когда забываете, кто вы такой. Он легко коснулся руки Константа. Это был жест политикана, вульгарный, рассчитанный на публику жест человека, который у себя дома, среди себе подобных, готов изворачиваться изо всех сил, только бы до кого-нибудь не дотронуться. «Если уж вам так необходимо на данном этапе наших отношений чувствовать себя хоть в чем-то выше меня, — сказал он ласково, — думайте вот о чем. Вы можете делать детей, а я не могу». Он повернулся к Константу широкой спиной и пошел впереди через анфиладу великолепных покоев. В одном зале он остановился и заставил Константа любоваться громадной картиной, писанной маслом, на которой маленькая девочка держала в поводу белоснежного пони. На девочке была белая шляпка, белое накрахмаленное платьице, белые перчатки, белые носочки и белые туфельки. Это была самая чистенькая, белоснежная, замороженная маленькая девочка из всех, кого Малакий Констант когда-либо видел. У нее на лице застыло странное выражение, и Констант решил, что она очень боится хоть чуточку замораться. «Хорошая картина», — сказал Констант. «Представляете себе, какой будет ужас, если она шлепнется в грязную лужу», — сказал Румфорд. Констант неуверенно ухмыльнулся. «Моя жена в детстве», — отрывисто пояснил Румфорд и вышел из комнаты впереди Константа. Он повел гостя в темный коридор, а оттуда в крохотную комнатушку, не больше кладовки для щеток. Она была 10 футов в длину, 6 в ширину, но потолок, как в остальных комнатах, был высотой в 20 футов, так что комната смахивала на трубу. Там стояли 2 кресла с подголовниками. — Архитектурный курьез, — сказал Румфорд, закрывая дверь и глядя вверх на потолок. — Простите, — сказал Констант, — это комната, — сказал Румфорд. Мягким движением правой руки он описал магическую спираль, словно показывая на невидимую винтовую лестницу. — Одна из немногих вещей, которых мне хотелось больше всего на свете, когда я был мальчишкой, — вот эта комната. Он кивком указал на застекленные стеллажи, поднимавшиеся на 6 футов у стены, где было окно. Стеллажи были отлично сработаны. Над ними была прибита доска, выброшенная морем, а на ней голубой краской было написано «Музей Скипа». Музей Скипа был музеем бренных останков, эндоскелетов и экзоскелетов. Имеются в виду скелеты животных, эндоскелеты и раковины моллюсков, и наружные панцири членистоногих, экзоскелеты. Там были раковины, кораллы, кости, хрящи, панцири хитонов. Хитоны — небольшие съедобные моллюски с панцирем из 8 налегающих друг на друга пластин. Прах, огрызки, объедки давно отлетевших душ. Большинство экспонатов было из тех, которые ребенок, судя по всему, скип, мог без труда собрать на пляжах или в лесах возле Ньюпорта. Среди них были явно дорогие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией. Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины. Там был также пустой панцирь броненосца, чучело дронта и длинный, закрученный винтом бивень нарвала, на который скип в шутку прицепил этикетку «Рог единорога». «А кто это Скип?» — спросил Констант. «Это я», — сказал Румфорд. «То есть был я?» «Не знал», — сказал Констант. «Семейное прозвище, понимаете ли», — сказал Румфорд. «Угу», — сказал Констант. Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое. «Ангелы, кстати, тоже не могут», — сказал Румфорд. «Чего не могут?» — спросил Констант. «Делать детей», — ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял другую и вставил ее в длинный костяной мундштук. «Очень сожалею, что моя жена наотрез отказалась спуститься вниз и познакомиться с вами», — сказал он. «Это она не от вас прячется, от меня». «От вас?» — сказал Констант. «Именно», — сказал Румфорд. «После

Румфорд ставил вино марсианам то, что они разводили людей, как разводит породистый скот, то ведь он обвинял их в том, что практиковал его собственный класс. Сила его класса в известной степени объяснялась разумными финансовыми операциями, но она куда больше зависела от браков, заключенных с циничным расчетом на то, какие дети от этого получатся. Здоровые, обаятельные, умные дети. Вот к чему они все стремились. Самый компетентный, хотя и не веселый, анализ класса, к которому принадлежал Румфорд, дан, несомненно, в книге Уолтома Киттриджа «Волхвы американского философа». Киттридж доказал, что класс, по сути дела, большая семья, где все свободные концы подтягивают обратно к крепкому ядру кровного родства, аккуратно наматывают на общий клубок посредством родственных браков. Румфорд и его жена, к примеру, были троюродные брат и сестра, и терпеть друг друга не могли. И когда Киттридж дал графическое изображение класса Румфорда, оно оказалось разительно похожим на жесткий, похожий на тугой клубок, узел, называемый «мартышкин кулачок». Уолтом Киттридж много напутал в своей книге «Волхвы американского философа», тщетно пытаясь выразить дух румфордского класса в словах. Как любой другой преподаватель колледжа, Киттридж норовил выискать как можно более замысловатые и длинные слова, а когда не находил подходящих слов, сам сочинял сложные непереводимые ученые термины. Из всего высосанного из пальца киттриджского жаргона общеупотребительным стал только один термин. Он звучал так — «не-невротическая храбрость». Именно храбрость этого рода заставила Уинстона Найлса Румфорда отправиться в космос. Это была храбрость в чистом виде, не только не связанная с жаждой славы или денег, но и без малейшей примеси побуждений, которые толкают вперед неудачника или сумасброда. Кстати сказать, есть два самых обыкновенных слова, любое из которых может прекрасно заменить всю киттриджскую заум. Вот эти слова — стиль и доблесть. Когда Румфорд стал первым частным владельцем космического корабля и выложил за это 58 миллионов долларов из собственного кармана, это был стиль. Когда все правительства земных государств прекратили космические запуски из-за хроносинкластических инфундибулумов, а Румфорд заявил во всеуслышание, что отправляется на Марс. Это был стиль. Когда Румфорд объявил, что берет с собой громадного злющего пса, как будто космический корабль — просто усовершенствованная спортивная машина, а путешествие на Марс не больше, чем прогулочка по Коннектикутской автомагистрали, это был стиль. Когда никто не знал, что произойдет с космическим кораблем, если он попадет в хроносинкластический инфундибулум, а Румфорд без оглядки швырнул свой корабль прямо в центр воронки, это была уже доблесть без дураков. Попробуем сравнить для контраста Малаки Константы из Голливуда и Уинстона Найлса Румфорда из Ньюпорта и Вечности. Во всем, что бы ни делал Румфорд, был стиль. И все человечество от этого выигрывало и казалось лучше. А Малаки Констант всегда вел себя как стиляга. Агрессивный, крикливый, ребячливый, расточительный, что не делало чести ни ему самому, ни роду человеческому. Константа так и распирала храбрость, только не невротической, ее не назовешь.

Вот один народ и один у всех язык, и вот что не начали делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы ни один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бобби Дентон нанизал всех своих слушателей, как на вертел, на свой пронзительный, горячий и полный любви взгляд и принялся поджаривать их целиком над раскаленными угольями их собственных прегрешений. «Не настало ли время, реченное в Библии?» — вещал он. «Разве мы не воздвигли башню из стали, гордыни и всякой мерзости превыше древней Вавилонской башни? И разве мы не стремились, как те древние строители, добраться до самого неба? Разве мы не слышали собственными ушами, как язык ученых называют интернациональным языком? Все они дают вещам одинаковые греческие и латинские клички, и все они переговариваются на языке математики». Судя по всему, это было самое страшное свидетельство обвинения для самого Дентона, и крестоносцы любви смиренно согласились с ним, не особенно вникнув в суть дела. «Так что ж мы вопием в ужасе и унынии ныне, когда Господь говорит нам, как строителям Вавилонской башни, «Стойте, разойдитесь!» По этой штуке вы ни на небо, ни куда бы то ни было не взмоститесь, рассейтесь, повелеваю вам. Перестаньте говорить друг с другом на ученом языке. Не отстанете вы ни от чего, что задумаете сделать, а мне это ни к чему. Я, ваш Господь Вседержитель, хочу, чтоб вы отстали от многого, чтоб вы перестали помышлять о дурацких ракетах и башнях до самого неба, а задумались бы о том, как стать лучше, как стать хорошими мужьями, женами, дочерьми и сыновьями. Не ищите спасения в ракетах, ищите его в ваших домах и храмах. Голос Бобби Дентона зазвучал хрипло и приглушенно. «Хотите летать в космосе? Господь даровал вам самый чудесный космический корабль во Вселенной. Да, скорость. Мечтаете о скорости? Данный вам Богом космический корабль несет со скоростью 66 тысяч миль в час и будет вечно нестись с такой скоростью, если будет на то Божья воля. Вам нужен вместительный, комфортабельный космический корабль со всеми удобствами. Он у вас есть». И на нем есть место не только для богатей с его псом, и не для пяти, и не для десятка пассажиров. Нет, Бог не какой-нибудь крохобор. Он дал вам корабль, который может нести миллиарды мужчин, женщин и детей. Да, им не надо пристегиваться ремнями к креслам или надевать на голову аквариумы для рыбок. Нет. На Божьем корабле это ни к чему. Пассажиры на космическом корабле Господа Бога могут плескаться в речке, гулять по солнышку, играть в бейсбол и кататься на коньках, и всей семьей выезжать на природу в собственной машине по воскресеньям после церкви и подавать курицу на семейный стол. Бобби Дентон кивнул. «Да, — сказал он. И если кто-нибудь считает, что Бог нас обездолил, создав в космосе препятствие, мешающее нам летать в небо, пусть тот вспомнит, какой космический корабль Господь уже даровал нам, и нам даже тратиться не надо на топливо для корабля и ломать голову, соображая, какое топливо лучше. Нет, Бог сам об этом позаботился. И Бог сказал нам, что мы сами должны делать на этом чудесном космическом корабле. Он написал такие простые правила поведения, что любому понятно. Не надо быть физиком или великим химиком, или Альбертом Эйнштейном, чтобы их понять. Нет, этих правил совсем немного. Мне говорили, что перед стартом кита необходимо проверить 11 000 разных параметров, чтобы убедиться, что он готов к полету. Закрыт ли тот клапан, открыт ли этот, натянута ли та проволока, заполнен ли этот бак и так далее, и пока не проверит все 11 000 мелочей. А у нас на космическом корабле Господа Бога нужно проверить только 10 пунктов, и не ради какого-то мелкого перелетика к отравленным каменным громадам, разбросанным в космосе, а ради путешествия в Царство Небесное. Подумайте только, где бы вам хотелось быть завтра, на Марсе или в Царстве Небесном? Вы знаете тот список, по которому проверяется готовность округлого зеленого космического корабля Господа Бога? Нужно ли мне напоминать вам его? Хотите услышать стартовый отчет Господа Бога? Крестоносцы любви дружно закричали: «Хотим!» 10! Провозгласил Бобби Дентон. «Желаешь ли ты дом своего ближнего? Или слугу его, или служанку его, или вола его, или осла его, или что-либо принадлежащее ближнему твоему?» «Нет!» — закричали хором крестоносцы любви. 9! — провозгласил Бобби Дантон. «Даешь ли ты на ближнего своего свидетельство ложно?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. 8! — провозгласил Бобби Дантон. «Крадешь ли ты?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. 7! — провозгласил Бобби Дентон. «Творишь ли ты прелюбодеяние?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. 6! — провозгласил Бобби Дентон. «Убиваешь ли ты?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. 5! — провозгласил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты отца твоего и матерь твою?» «Да!» — крикнули крестоносцы любви. 4! — провозвестил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты день субботний и отдыхаешь ли ты от трудов?» «Да!» — крикнули крестоносцы любви. 3! — провозгласил Бобби Дентон. «Поминаешь ли ты имя Господа твоего в суе?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. 2! — провозгласил Бобби Дентон. «Сотворил ли ты себе кумиров?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. 1! — провозгласил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты иных богов, кроме Господа истинного?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Пуск!» — во весь голос радостно возгласил Бобби Дентон. «Мы летим к тебе, рай! Стартуйте, дети мои! И аминь!» «Что ж!» — пробормотал Малаки Констант, сидя в похожей на трубу комнатушке под лестницей в Ньюпорте. «Похоже, что гонец, в конце концов, понадобился». «Это вы о чем?» — спросил Румфорд. «Мое имя. Оно означает «надежный гонец», — сказал Констант. «Какое будет послание?» «Извините», — сказал Румфорд. «Я ничего не знаю ни о каком послании». Он насмешливо наклонил голову на бок. «А вам что, кто-нибудь говорил о послании?» Констант протянул к нему руки ладонями вверх. «То есть как? Зачем же мне тогда мучиться добираться до этого тритона, до титана?» — поправил его Румфорд. «Титан, тритон», — сказал Констант. За каким бесом я потащусь в такую даль? Бес было жалкое, девчонское, байскаутское слово, непривычное для Константа. И он сразу понял, почему оно напросилось ему на язык. Бес, так говорили космонавты в телевизионных сериях, когда метеорит сшибал у них панель управления, или когда навигатор оказывался космическим пиратом с планеты Циркон. Он встал. «За каким чертом я туда потащусь?» «Так надо. Даю вам слово». Констант подошел к окну, постепенно обретая прежнюю силу и самоуверенность. «Я вам прямо говорю», — сказал он, — «я отказываюсь». «Очень жаль», — сказал Мумфорд. «Я должен что-то сделать для вас, когда попаду туда». «Нет», — сказал Мумфорд. «Тогда почему это вам очень жаль?» — спросил Констант. «Вам-то какое дело?» «Никакого», — сказал Румфорд. — «Это мне вас жаль, вы многое потеряете. Например, — сказал Констант, — скажем, самый приятный климат во всей Вселенной для начала, — сказал Румфорд. — Климат, — презрительно бросил Констант. — У меня дома в Голливуде, в Кашмирской долине, в Акапулько и Манитобе, на Таити, в Париже, на Бермудских островах, в Риме, Нью-Йорке и Кейптауне. Я еще должен куда-то лететь в поисках более приятного климата. — На Титане не только приятнейший климат, — сказал Румфорд. — Женщины, например, самые прекрасные существа в космосе между Солнцем и Бетельгейзе. Констант рассмеялся горьким смехом. — Женщины... — сказал он. — Похоже, вы думаете, что мне здесь никак не добиться любви красивых женщин, что я истосковался по любви, и единственное, что мне осталось, это забраться в ракету и вылететь на одной из лун Сатурн. Вы что, шутите? У меня были такие красавицы, что любой мужик в космосе между Солнцем и Бетельгейзе плюхнется на пол и разревется, если такая ему скажет «здрасте». Он вытащил бумажник и вытянул из него фотографию своей последней любовницы. Спорить было не о чем. Девушка на фотографии была сногсшибательно хороша. Это была мисс Панамский канал, а в соревновании название мисс Вселенная она заняла второе место, хотя была в 100 раз красивее победительницы. Просто ее красота перепугала судей. Констант протянул фотографию Румфорду. «Есть такие красотки там, на Титане?» — сказал он. Румфорд внимательно рассмотрел фотографию, отдал ее обратно. «Нет», — сказал он, — «на Титане ничего подобного нет». «Окей», — сказал Констант, снова чувствуя себя полновластным хозяином своей судьбы. «Климат, красивые женщины, что там еще?» «Больше ничего». «Миролюбиво», — сказал Румфорд. Он пожал плечами. «Произведение искусства, если вы интересуетесь искусством». «У меня самая большая коллекция произведений искусства в мире», — сказал Констант. Свою прославленную коллекцию произведений искусства Констант получил в наследство. Коллекцию собрал его отец, точнее, агент его отца. Она была разбросана по музеям всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит коллекции Константа. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету управляющего внешними сношениями концерна «Magnum Opus», который был создан с единственной целью — заниматься делами Константов. Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом помещения денег. «Значит, об искусстве говорить нечего», — сказал Румфорд.

Все кончено, Монкрайф? — спросила миссис Уинстон Найлс Ромфорд у дворецкого, стоя наверху винтовой лестницы. — Да, мэм, он от нас ушел, — ответил дворецкий, — и собака тоже. — А этот, мистер Констант? — спросила миссис Ромфорд Беатриса. Она притворялась тяжело больной. Не твердо стояла на ногах, щурилась и моргала, а голос у нее был еле слышный, как шелест ветра в листве. На ней был длинный белый пеньюар, падавший мягкими складками, которые легли спиралью, закрученной против часовой стрелки, как винтовая лестница. Шлейф пеньюара стекал, как водопад, с верхней ступеньки, и Беатриса как бы становилась архитектурной деталью особняка. Ее высокая прямая фигура была зрительным завершением, острием всей рассчитанной на зрителя конструкции. Черты ее лица никакого значения не имели. Величественная композиция нисколько бы не пострадала, если бы у Беатрисы вместо головы было пушечное ядро. Но у Беатрисы было лицо. Интересное и необычное. Оно могло бы напоминать лицо индейского воина с чуть выдающимися передними зубами. Но любой, кому это пришло бы в голову, поспешил бы прибавить, что от нее глаз не оторвешь. У нее, как у Малыки Константа, было единственное в своем роде лицо — поразительная вариация на избитую тему, так что каждый собеседник невольно ловил себя на мысли. Да, лицо не как у людей, а красота, побольше бы таких. А Беатриса обошла со своим лицом, по сути дела, как могла бы любая дурнушка. Она покрыла его гримом, достоинство, страдание, ума, добавив пикантную черточку презрительного высокомерия. «Да», — откликнулся снизу Констант, — «этот мистер Констант все еще здесь». Он стоял у нее на виду, опершись на колонну под аркой, ведущей в вестибюль, но его так заслоняли архитектурные излишества. Он помещался так низко в общей композиции, что стал практически невидимым. — О! — сказала Беатриса. — Здравствуйте! Это было очень холодное приветствие. — Здравствуйте! — подчеркнуто любезно отозвался Констант. — Мне остается только воззвать к вашему врожденному благородству, — сказала Беатриса, — и просить вас, как джентльмена, не распространять повсюду слухи о вашей встрече с моим мужем. Конечно, я вполне могу понять, какое это великое искушение. — Ну да, — сказал Констант, — я мог бы получить за рассказ об этой встрече кучу денег, выкупить закладное на домишко и стать всемирной знаменитостью. Мог бы якшаться с великими мира сего и с их охвостьем и кривляться перед коронованными особами в Европе на манер цирковой собачонки. — Простите великодушно, — сказала Беатриса, — но ваши ядовитые шуточки и блистательный сарказм до меня как-то не доходит, мистер Констант. После визитов мужа я чувствую себя совсем больной. «Вы же с ним больше не видитесь, как будто?» — спросил Констант. «Я виделась с ним в первый раз», — сказала Беатриса, — «и этого достаточно, чтобы мне стало тошно до конца жизни». «А мне он очень понравился», — сказал Констант. «Подчас и сумасшедшие не лишены обаяния». «Сумасшедшие?» — переспросил Констант. «Вы же знаете жизнь». «Мистер Констант, — сказала Беатриса, — как можно, по-вашему, назвать человека, который изрекает путанные и в высшей степени неправдоподобные предсказания?» «Это как посмотреть, — сказал Констант. Разве так уж безумно и неправдоподобно сказать владельцу самого большого космического корабля, что он отправится в космос. Это новость о том, что Констант владеет космическим кораблем, поразила Беатрису. Она ее так напугала, что Беатриса отступила на шаг и нарушила непрерывность восходящей спирали, отделившись от лестницы. Этот маленький шаг назад преобразил ее, вернул ей ее истинный облик перепуганной, одинокой женщины в громадном доме. — У вас и вправду есть космический корабль? — спросила она. — Компания, которой я заправляю, держит один такой в своих руках, — сказал Констант. — Про кита слыхали? — Да, — сказала Беатриса. — Моя компания продала его правительству, — сказал Констант. — Сдается мне, что они будут счастливы, если кто-нибудь предложит им по 5 центов за доллар. — Желаю вам счастливого пути, — сказала Беатриса. Констант поклонился. — А я желаю вам счастливого пути, — сказал он. И он вышел, не прибавив ни слова. Проходя по яркому изображению зодиака на полу вестибюля, он почувствовал, что теперь винтовая лестница струится вниз, а не возносится вверх. Констант стал самой нижней точкой в водовороте рока. Выходя из дверей, он с радостью сознавал, что тащит за собой низвергнутое величие дома Ромфордов. Раз уж было точно предсказано, что он снова встретится с Беатрисой, чтобы зачать сына по имени Хрона, Констант не собирался увиваться за ней, добиваться ее. Даже открытки с пожеланием доброго здоровья он ей посылать не собирался. Он был намерен заниматься своими делами, а эта гордячка Беатриса все равно сама к нему приползет, как простая девка. Нацепив на себя темные очки и фальшивую бороду, он смеялся, смеялся, выходя из низенькой дверцы в стене. Лимузин вернулся, и толпа зрителей тоже. Полиция расчистила узкую дорожку в толпе, Констант пробрался по ней, нырнул в машину. Толпа сомкнулась, как волны Красного моря за детьми Израиля. Крики толпы сливались в один общий вопль, полный возмущения и обиды. Люди, которым ничего не обещали, не получили ничего и чувствовали, что их бессовестно провели. Мужчины и подростки принялись раскачивать лимузин Константа. Шофер включил скорость, заставляя машину ползти сквозь бушующие волны живой плоти. Какой-то лысый тип, готовый убить Константа, ударил по стеклу булочкой с запеченной котлетой внутри, раздавил булочку, расплющил котлету. На стекле осталось тусклое, тошнотворное пятно от горчицы и соуса, похожее на солнышко с лучами. «Ай-яй-яй!» — вопила хорошенькая молодая женщина, показывая Константу то, что, наверное, не показывал ни одному мужчине. Она показала ему, что передние рисы у нее вставные. Она так надрывала, что протез выпал, она завывала, как ведьма. Мальчишка влез на капот, заслоняя ветровое стекло, он выдрал дворники и швырнул их в толпу. Машина выбиралась из толпы 45 минут. Там, поближе к краю уже, не было психов, люди вели себя почти нормально. И только тогда их крики стали членораздельными. — Скажите же нам! — прокричал человек, попросту разобиженный, но не потерявший человеческий облик. «Мы имеем право!» — крикнула женщина. Она показывала Константу двух славных детишек. Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право. «Мы имеем право знать, что происходит!» — крикнула она. «Значит, весь

его и вправду кто-то оберегал. И кто бы это ни был, он берег его шкуру для... Констант только постановал, считая на пальцах главные пункты назначения в Одиссее, которую ему предрек Румфорд. Марс, потом Меркурий, потом снова Земля, потом Титан. Если маршрут кончался на Титане, то, наверное, там Малыки Константа и ждет смерть. Его там ждет смерть. Чему это Румфорд так радовался? Констант дотащился до вертолета, валился внутрь, заставив голенастую и неустойчивую птицу закачаться. — Вы Раули? — спросил пилот. — Точно, — сказал Констант. — Имя у вас чудное, мистер Раули, — сказал пилот. — Простите, — неприязненно бросил Констант. Он смотрел через пластиковый купол, прикрывавший кабину, смотрел на вечернее небо. Он думал, неужели оттуда, сверху, и вправду чьи-то глаза следят за каждым его шагом? Если там, наверху, есть такие глаза, и они хотят, чтобы он совершал какие-то поступки, посещал какие-то места, то как они его заставят? Боже ты мой, как там наверху холодно, как пусто. Я говорю, имя у вас чудное, — повторил пилот. Какое еще имя? — спросил Констант. Он начисто забыл дурацкое имя, которое придумал ради маскировки. Иона, — сказал пилот. Через 59 дней Уинстон, Найлс, Румфорд, его верный пес-казак, материализовались снова. За это время многое произошло. Во-первых, Малыки Констант продал все принадлежавшие ему акции Галактической космоверфи, того концерна, который владел космическим кораблем под названием «Кит». Он это сделал нарочно, чтобы его ничто не связывало с единственным реальным средством сообщения, способным лететь на Марс, а вырученные деньги он вложил без остатка в акции табака «Лунная дымка». Во-вторых, Беатриса Румфорд ликвидировала все свои вклады в разнообразные бумаги и все вырученные деньги без остатка вложила в Галактическую космоверфь, тем самым добившись решающего голоса во всем, что касалось кита. Далее. Малыки Констант стал писать Беатрисе Румфорд издевательские письма, чтобы оттолкнуть ее от себя, чтобы стать для нее абсолютно и навеки отвратительным. Достаточно прочесть одно такое письмо, чтобы получить представление обо всех. Вот самое последнее, написанное на фирменном бланке корпорации «Magnum Opus», корпорации, которая занималась исключительно финансовыми делами Малыки Констант. «Привет из солнечной Калифорнии, космическая крошка! Ух, не терпится мне трахнуть такую классную дамочку под парой лун на Марсе. Таких, как ты, мне еще не было. А я могу поспорить, что у вас-то есть главная сладость. С любовью и поцелуями для аппетита. Мал». Кроме того, Беатриса купила ампулу с санистым калием, гораздо более смертельную, чем аспид Клеопатры. Беатриса была намерена проглотить ее, если когда-нибудь окажется хотя бы в пределах одного часового пояса с Малыки Константом. Кроме того, произошел крах на бирже, который в числе других разорил и Беатрису Румфорд. Она купила акции Галактической космоверфи по ценам от 151,5 до 169 долларов, к 10-й перепродаже

— истерически выкрикнула Беатриса. — Тебе надо объяснять, можешь читать мои мысли. Румфорд прижал ладони к вискам, широко раскрыл глаза. — Помехи и шум, больше ничего не слышу, — сказал он. — А чему ж там еще быть, кроме шума? — сказала Беатриса. — Меня вот-вот выкинут на улицу, мне хлеба купить будет не на что. А мой муж посмеивается и предлагает поиграть в угадайку. — Да ведь это не просто игра, — сказал Румфорд. — Я спрашивал, сколько протянет рот человеческий. Мне казалось, что это позволит тебе взглянуть на собственные дела как бы в перспективе. — К черту, род человеческий! — сказала Беатриса. — А ведь ты его частица, — сказал Румфорд. — Тогда я попрошу, чтобы меня перевели в обезьяны, — сказала Беатриса. — Ни один муж обезьян не будет стоять сложа руки, когда у его обезьянихи отнимают все кокосовые орехи. Ни один орангутанг не подумает отдавать свою жену в космические наложницы Малаги Константу из Голливуда, Калифорния. Выпалив эти ужасные слова, Беатриса вдруг успокоилась. Она устало покачала головой. — Сколько же протянет род человеческий, мудрец? — Не знаю, — сказал Румфорд. — А я-то думала, ты все знаешь. — сказала Беатриса. — Загляни в будущее. Чего тебе стоит? — Я заглядываю в будущее, — сказал Румфорд. — Я вижу, что меня не будет в Солнечной системе к тому времени, когда род человеческий вымрет, так что для меня это такая же тайна, как и для тебя. В Голливуде, Калифорния. Голубой телефон в хрустальной телефонной будке возле плавательного бассейна Малаки Константа заливался звоном. Всегда прискорбно, когда человек падает ниже любого животного. Но еще более прискорбно падение человеческое, если ему были предоставлены все земные блага. Малаки Констант спал мертвецким сном пьяницы, лежа в сточном желобе своего плавательного бассейна, изогнутого в форме почки. В стоке застоялась четверть дюйма тепловатой воды. Констант был в вечернем костюме, зеленовато-голубые шорты и смокинг из золотой парчи. Костюм промок до нитки. Он был совершенно один. Когда-то бассейн скрывался под неровным ковром плавучих гордений, но стойкий утренний бриз отогнал цветы к одному краю бассейна, как будто свернул одеяло в ногах кровати. Свернув одеяло, ветерок открыл дно бассейна, усеянное битым стеклом, вишневыми косточками, спиральками лимонной кожуры, почками найотля, апельсиновыми дольками, консервированными оливками, маринованным луком. Среди мусора валялся телевизор, шприц и обломки белого рояля. Окурки и сигары из сигарет, некоторые были с марихуаной, болтались на поверхности воды. Плавательный бассейн был совсем не похож на спортивные сооружения, а смахивал на чашу для пунша в преисподней. Одна рука Константа свесилась в бассейн. Под водой у него на запястье поблескивали золотом часы на солнечной батарейке. Часы остановились. Телефон не умолкал. Констант что-то пробормотал, но не пошевелился. Звонок умолк. А потом, через 20 секунд, снова зазвенел. Констант застонал, сел, застонал. Из глубины дома послышался энергичный деловитый топоток, стук каблучков по выложенному плитками полу. Сногсшибательная красотка с волосами цвета меди прошла от дома к телефонной будке, бросив на Константа заносчивый и презрительный взгляд. Она жевала резинку. — Да, — сказала она в телефон. — А, это вы? — Ага, проснулся. — Эй! — крикнула она Константу. Голос у нее был резкий, как у Галки. — Эй, ты! Звездный кот! — кричала она. — Ум! — сказал Констант. — Тут с тобой хочет говорить тип, что заправляет твоей компанией. — Какой компанией? — Вы какой компании, президент? — спросила блондинка по телефону. Ей ответили. — Магнум Опус! — сказала она. — Ренсом К. Ферн из Магнум Опуса! — сказала она. — Скажи ему, скажи, что я позвоню попозже, — сказал Констант. Женщина повторила это Ферну, выслушала ответ. — Он говорит, что уходит. Констант, шатаясь, поднялся на ноги, потер ладонями лицо. — Уходит, — тупо повторил он. — Старый Ренсом К. Ферн уходит. — Ага, — сказала женщина. Она злорадно улыбнулась. — Он говорит, что это жалование тебе не по карману. Он говорит, чтобы ты зашел к нему поговорить, пока он не ушел домой. Она захохотала. — Он говорит, что ты прогорел. А тем временем в Ньюпорте Монкрайф дворецкий услышал грохот и шум, поднятый разъяренной Беатрисой, явился в музей скипа. — Кликали, мэм? — спросил он. — Скорее кричала Монкрайф, — сказала Беатриса. — Спасибо, ей ничего не нужно, — сказал Румфорд. — У нас просто шел горячий спор. — Как ты смеешь говорить? Нужно мне что-то или не нужно? — набросилась Беатриса на Румфорд. — Я только сейчас начинаю понимать, что ты вовсе не всезнайка. Только представляешься, вообрази, что мне что-то очень нужно, мне многое очень нужно. — Мэм, — сказал дворецкий, — будьте добры, впустите казака, — сказала Беатриса. Мне хочется приласкать его на прощание. Мне хочется узнать, пропадает ли в хроносинкластическом инфудибулуме любовь собаки, как пропадает любовь человеческая. Дворецкий поклонился и вышел. Хорошенькую сцену ты разыграла перед дворецким, — заметил Румфорд. Если уж на то пошло, я сделала для чести семейства куда больше, чем ты. Румфорд сник. — Я в чем-то не оправдал твоих надежд. Ты это хочешь сказать? — В чем-то? — Да буквально во всем. А чего бы ты от меня хотела? — Ты мог бы меня предупредить, что назревает крах на бирже, — сказала Беатриса. — Ты мог бы меня спасти от беды. Румфорд горестно развел руками, словно прикидывая размеры и весомость своих доводов в споре. — Ну что? — сказала Беатриса. — Хотелось бы мне, чтоб мы с тобой вместе попали в хроносинкластический инфундибулум, — сказал Румфорд. — Ты бы сразу поняла, о чем я говорил. — А пока могу только сказать, что я не предупредил тебя о биржевом крахе, повинуясь законам природы, точно так же, как комета Галлея, и восставать против этих законов просто глупо. У тебя нет ни воли, ни чувства ответственности передо мной. Вот что ты сказал, — перебила Беатриса. — Извини за прямоту, но это чистая правда. Румфорд замотал головой. — Правда? Боже ты мой! «Какая точечная правда!» — сказал он. Румфорд снова углубился в свой журнал. Журнал сам собой раскрылся посредине на цветном вкладыше. Это была реклама сигарет «Лунная дымка». Компания «Табак Лунная дымка» была недавно закуплена Малаки Константом. «Бездна наслаждений!» —

Президент Соединенных Штатов провозглашает новую космическую эру, которая покончит с безработицей. Миллиарды долларов будут вложены в производство радиоуправляемых космических кораблей, чтобы дать людям работу. Во знаменовании начала новой космической эры в следующий вторник будет торжественно запущен в космос Кит. Кит, переименованный в Румфорда, в мою честь, будет укомплектован командой из обыкновенных мартышек и направлен в сторону Марса. Вы оба, ты и Констант, будете почетными гостями. Вы войдете на борт корабля для церемонии осмотра и из-за неисправности пускового механизма отправитесь на Марс вместе с мартышками. В этой точке стоит прервать повествование и отметить, что неправдоподобная история, которую услышала Беатриса, редчайший пример того, как Уинстон Найлс Румфорд говорил заведомую ложь. А вот что в рассказе Румфорда правда. Кит будет действительно переименован и запущен во вторник. А президент Соединенных Штатов и вправду провозгласит начало новой космической эры. Некоторые высказывания президента по этому случаю небезынтересно вспомнить, учитывая, что президент произносил слово «прогресс», особенно щегольски, и получалось «прогресс». Он также придавал своеобразный шик словам «завоевания» и мебельные гарнитуры, произнося их как завывания и мебельные гарнитуры. «Есть еще люди, — сказал президент, — которые направо и налево кричат, что американская экономика устарела и прогнила насквозь. Честно говоря, я не пойму, как у них язык поворачивается, ведь именно сейчас перед нами открываются такие возможности для прогресса, каких еще не знала история человечества. И самый великий путь для прогресса — это дорога в космос. Вселенная казалась неприступной крепостью, но американцам не к лицу отступать, когда дело касается прогресса. Есть еще такие люди, малодушные нытики. Они каждый божий день надоедают мне, приходят в Белый дом, скулят и льют слезы и причитают: «Ох, мистер президент, склады забиты автомобилями и аэропланами, и кухонными, и мебельными гарнитурами, и прочей продукцией». И они говорят: «Ох, мистер президент, теперь никому не нужна никакая фабричная продукция, потому что у всех уже есть всего этого по два, и по три, и по четыре». Помню я одного типа. Он фабрикант-мебельщик. У него на фабрике перепроизводство продукции, и в голове тоже одни мебельные гарнитуры. Я ему и говорю: «За 20 лет население мира удвоится, и всем этим миллиардам новых людей надо же будет на чем-то сидеть, так что мой вам совет — держите свои мбельные гарные дуры про запас, а пока что выкиньте-ка из головы все эти гарные дуры, а лучше подумайте про наши звания в космосе». Я говорю ему это, и вам это говорю, и всем говорю: космос может проглотить продукцию 3 000 000 000 таких планет, как Земля. Мы можем без конца строить и запускать ракеты, и никогда не заполним космос, никогда не познаем его до конца. Конечно, все эти нытики и паникеры обязательно захныкают: «Ох, мистер президент, а как же хроносинкластический инфундибулумы? И как же быть с тем, как быть с этим?» А я им говорю: «Если б народы слушали таких, как вы, человечество бы не ведало, что такое прогресс. Не было бы ни телефона, ни прочего. А самое главное, — говорю я им, — и вам говорю,

Некоторые компании, недавно проданные корпорацией Magnum Opus, выезжали, другие, только что купленные, въезжали на их место. Среди арендующих компаний были «Галактическая космоверфь», «Табак Лунная дымка», «Фанданго нефть», «Монорельс Леннокс», «Гриль Момент», фармацевтическая компания «Здоровая юность», серный концерн «Льюис и Марвин», «Электроника Дюпре», «Всемирный пьезоэлектрик», «Телекинез нелимитированный», «Ассоциация Домьюра», «Инструментом Акмор», «Краски, лак-красочные покрытия Уилкинсона», «Американская левитация», «Рубашки, счастливый король», «Союз крайнего безразличия» и «Калифорнийская компания по страхованию жизни». Небоскреб «Magnum Opus» представлял собой 12-угольную стройную колонну, по всем 12 граням облицованную голубовато-зеленым стеклом, ближе к основанию, приобретавшим розоватый оттенок. По утверждению архитектора, 12 граней должны были представлять 12 великих религий мира. До сих пор никто не просил архитектора их перечислить, и слава богу, потому что он не смог бы этого сделать. На самой верхушке примостился личный вертолет. Констант прилетел на вертолете, и тень, снижающаяся на крышу в трепетном ореоле вращающегося винта, многим снизу показалась тенью, и орелом крыл светоносного ангела смерти. Им это показалось, потому что биржа прогорела, и ни денег, ни работы взять было неоткуда. Им это показалось еще и потому, что из всех прогоревших предприятий самый страшный крах постиг предприятие Малаки Константа. Констант сам вел свой вертолет, потому что вся прислуга ушла накануне вечером. Пилотировал Константа из рук вон плохо. Он приземлился так резко, что дрожь от удара потрясла все здание. Он прибыл на совещание с Рэнсомом К. Ферном, президентом Magnum Opus. Ферн ждал Константа на 31-м этаже, в единственной громадной комнате, которая служила Константу офисом. Офис был обставлен призрачной мебелью, без ножек. Все предметы поддерживались на нужной высоте при помощи магнитного поля. Вместо столов, конторки, бара и дивана были просто парящие в воздухе плоские плиты. Кресла были похожи на готовые опрокинуться плавающие чаши, а самое жуткое впечатление производили висящие в воздухе, где попало, карандаши и блокноты, так что всякий, кому пришла бы в голову мысль, достойная записи, мог выловить блокнот прямо из воздуха. Ковер был травянисто-зеленый, по той простой причине, что он и был травяной. Настоящая травка, густая, как на площадке для гольфа. Малаки Констант спустился с крыши в офис на своем личном лифте. Когда дверь лифта с мягким шорохом растворилась, Константа поразила мебель без ножек и парящие в воздухе карандаши и блокноты. Он не был у себя в офисе 8 недель. Кто-то успел сменить всю обстановку. Рэнсом К. Ферн, престарелый президент Magnum Opus, стоял возле зеркального окна от пола до потолка, откуда открывался вид на город. На нем была фетровая шляпа и старомодное черное пальто. Свою бамбуковую тросточку он держал на изготовку. Он казался невероятно тощим. Впрочем, тощим он был всегда. — Задница, что пара дробин, — говорил отец Малаки Ноэль. — Рэнсом К. Ферн смахивает на верблюда, который уже переварил оба своих горба. А теперь переваривает остальное, кроме волос и глаз. Согласно данным, опубликованным налогово-финансовым управлением, Ферн был самым высокооплачиваемым служащим в стране. Он получал жалование $1 000 000 в год чистыми, да плюс к тому премиальные и прожиточные. Он поступил в Magnum Opus, когда ему было 21 год, теперь ему было 60. Кто-то сменил всю мебель, — сказал Констант. — Да, — сказал Ферн, не отрывая взгляда от города за окном. — Кто-то ее сменил. — Вы? — спросил Констант. Ферн фыркнул носом. С ответом он не торопился. — Я решил, что пора проявить внимание к нашей собственной продукции. — Я в жизни ничего подобного не видел, — сказал Констант. — Никаких ножек, все плавает в воздухе. — Магниты, если хотите знать, — сказал Ферн. — Признаться, выглядит это здорово, когда попривыкнешь, — сказал Констант. — А что их делает какая-нибудь из наших компаний? — Американская левитация, — сказал Ферн. — Вы велели ее купить, и мы ее купили. Рэнсом К. Ферн отвернулся от окна. У него на лице непостижимым образом уживались черты юности и старости. Лицо не сохранило никаких следов постепенного старения, никакого намека на то, что этому человеку было когда-то 30, 40 или 50. Оно сохранило лишь черты подростка и приметы 60-летнего старика. Словно бы на 17-летнего юнца налетел какой-то горячий вихрь и мгновенно обесцветил, засушил его. Ферн прочитывал по 2 книги в день. Говорят, что Аристотель был последним человеком, который знал современную ему культуру в полном объеме. Рэнсом К. Ферн всерьез попытался сравняться с Аристотелем. Правда, ему было далеко до Аристотеля в умении открывать взаимосвязи и законы в том, что он знал. Интеллектуальная гора родила философскую мышь, скорее мышонка-недоноска. Вот как Ферн излагал свою философию в самых простых житейских понятиях. «Подходите вы к человеку и спрашиваете, как делишки, Джо?» А он отвечает: «Прекрасно, прекрасно, лучше некуда». А вы глядите ему в глаза и смекаете, что хуже некуда. Если докопаться до самой сути, то все живут черт знает как, все до одного. Поняли? А подлость в том, что ничего с этим не поделаешь. Эта философия его не огорчала, она не нагоняла на него тоску. Он сделался бессердечным и всегда был начеку. А в делах это было очень полезно. Ферн автоматически исходил из того, что другой только хорохорится, а на самом деле просто слабак, и жизнь ему не мила. Случалось, что люди с крепкими нервами усмехались, слушая его реплики в сторону. Его положение, работа на Ноэля Константа, а потом на Малаки, вполне располагало горькой иронии, потому что он был выше, чем Констант Пер и Констант Филс во всех отношениях, кроме одного. Но это единственное и было поистине решающим. Оба Константа, невежественные, вульгарные, беспардонные, были счастливчиками. Им сказочно, неимоверно везло, по крайней мере, до сих пор. Малаки Констант все еще никак не мог осознать, что счастье изменило ему окончательно и бесповоротно. Ему еще предстояло это осознать, несмотря на то, что Ферн по телефону сообщил ему жуткие новости. — Ишь ты, — сказал Констант с видом знатока, — чем больше смотрю на эту мебель, тем больше она мне нравится. Эти штуки расхватают, как горячие пирожки. Слушать, как Малаки Констант, миллиардер, говорит о бизнесе, было жалостно и противно. То же было и с его отцом. Старый Ноэль Констант ровным счетом ничего не смыслил в делах, как и его сынок. И скромное обаяние, которым их одарила природа, бесследно испарялось в ту секунду,